Так, ну раз нет аккордеона, давайте тогда участие из Симашевская. У них тоже стихотворение «Со Христом» и пение «Удивительная милость». Пожалуйста.